Не успели они оглянуться, как Лушен, не останавливаясь, поглотил половину всего серовато-черного дыма. Если бы ему не нужно было скрывать свои истинные способности и очищать примеси, он бы смог поглотить весь дым за один раз. Спустя 10 минут, сделав вид, что побледнел от усталости, Лушен остановился. «Извините, но это все, на что я способен». Объем очищенного им дыма был в 5 раз больше, чем у даосской монахини. Это было ужасающее зрелище, которого никто из присутствующих раньше не видел. Губы Чжао Цуаньма задрожали. Его глаза светились неудержимой радостью. «Великолепно! Просто великолепно! Брат Лу, твои медицинские навыки превосходны! Вы все прошли! Пожалуйста, следуйте за мной!» «Хорошо», — ответил Лушен и остальные. Все трое, пройдя вслед за Чжао Цуаньма через формацию, направились к железному дому. Дверь дома с щелчком открылась. Внутри стояла прямоугольная нефритовая кровать. На ней лежала красивая молодая девушка в белом платье. Девушку окружали золотистые лучи света. Из света доносились звуки едва слышного пения. Дюжина врачей в разных одеяниях и с разным оборудованием, скрестив ноги, расселись вокруг молодой девушки. Все сидели с закрытыми глазами, видимо, концентрировались. Все они пытались подавить струящийся из-под девушки черный, как смоль, густой дым. Разноцветное сияние снова и снова пыталось оттолкнуть назад густой черный дым. Некоторые из врачей время от времени принимали целебные пилюли. Другие постоянно меняли сокровища в своих руках. Вне круга врачей молча стояли еще два человека. Одной из них была красивой молодой девушкой с полной грудью, одетая в красное платье. Длинные волосы украшал дорогой аксессуар в виде красной бабочки. Она немного походила на девушку на кровати. Однако, если присмотреться, становилось очевидно, что она была более живой и избалованной. У мужчины рядом с ней было спокойное, приятное лицо. На вид ему было лет 30. Чжао Цуаньма завел всех троих в дом. Он сразу же заметил этих двоих. Управляющую, леди Кузина. Это новые мастера врачебного пути. Все они обладают исключительными навыками очищения. Почтительно поклонившись, сказал Чжао Цуаньма. Один из них особенно хорош. В таком случае, поменяйтесь местами с кем-нибудь из этих докторов. Кун с левой Цзиасканом справа находится здесь слишком долго, сказал управляющую, даже не глядя на Чжао Цуаньма. Хорошо, Чжао Цуаньма кивнул. Повернувшись, он подал знак новым работникам, спроецировав на них свой голос, начал объяснять. Глава 642. Чжао Шиньин, часть 2. Слушая инструктаж, Лушен краем глаза поглядывал на леди Кузину. Должно быть, это была знаменитая Чжао Шиньин из семьи Чжао. Он слышал, что в последнее время она по какой-то неизвестной причине заинтересовалась медициной. Трое новоприбывших, как и было велено, заняли места слишком задержавшихся здесь врачей. Лушен не скрывал своих способностей. Он жадно глотал черный, как смоль, дым, превосходя других присутствующих здесь врачей и в скорости, и в объеме. Не прошло и 10 секунд, как действия Лушена привлекли внимание управляющего и Чжао Шиньин. В последнее время Чжао Шиньин постоянно чувствовала раздражение. На ее друга детства, старшего брата Вана, недавно напали. Он был тяжело ранен. Ее бесило, что ее соперница, Линь Цзюньвэй, воспользовавшись этой возможностью, приблизилась к старшему брату Вану. Обладая недюжинными медицинскими навыками, она, оказав первую помощь брату Вану, предотвратила осложнение его ран. Чжао Шиньин видела это собственными глазами, и это твердо отпечаталось в ее памяти. Она бы так не реагировала, если б кто-то другой приблизился к старшему брату Вану. Но то же самое произошло с Чжан Сиконом и Цу Чжунлинем. Всякий раз, когда она обращала внимание на какого-нибудь красивого молодого господина из знатной семьи, эта сучка, Линь Цзюньвэй, находила возможность подойти к нему первой. К черту ее недоделанные медицинские навыки. Тоже мне, мастер искусства исцеления, чертов гений медицины. Больше я подобного не потерплю. После того, как у нее отняли 7-го по счету бойфренда, Чжао Шиньин в приступе ярости решила начать изучать медицину. Она поклялась себе, что превзойдет эту жалкую сучку, притворяющуюся белым лотосом. Она была всего лишь третьей божественной рукой главного города. Шиньин верила, что со своим талантом за 3 года, если захочет, легко сможет превзойти эту девку. Затем она узнала, что вокруг ее кузины крутится множество представителей медицинской элиты. Тогда ей пришла в голову эта мысль, найти себе учителя среди этих могущественных людей. Пусть и не желая этого признавать, Чжао Шиньин понимала, что Линь Цзюньвэй, являющаяся дочерью божественного доктора чудодейственных пилюль, унаследовала от отца его удивительный медицинский талант. Несмотря на довольно юный возраст, она достигла уровня, о котором ее сверстники могли только мечтать. Хотя поначалу Шиньин была настроена решительно, к тому времени, когда дело дошло до воплощения ее плана в жизнь, она немного остыла и начала чувствовать себя неуверенно. Но новость о ее решении уже распространилась. Она боялась даже себе представить, как эта сучка будет над ней смеяться, если она сдастся, даже не начав. Чем больше Чжао Шиньин думала об этом, тем больше злилась. Кроме того, она всегда себя считала намного красивее других. Она не понимала, почему эти молодые, красивые, талантливые люди от нее сбегают. Единственное, что меня портит, слишком большая грудь и вспыльчивый характер. Хотя, возможно, их отпугивает факт, что я избила некоторых своих парней. Но это же не смертельно, я же их не убила. Она вспомнила, как однажды, когда на нее напал наемный убийца, использовала своего парня в качестве живого щита. Это ничтожество сразу же с ней расстался, а затем полюбил эту мерзкую Линь Цзюньвэй. Чем больше она думала об этом, тем больше злилась. «Госпожа, госпожа!» — вырвал ее из раздумий голос управляющего. Вернувшись в настоящее, Чжао Шиньин раздраженно оглянулась. «Что?» Управляющий с невозмутимым видом указал на сидящего с правой стороны кровати ее кузины Лушина. «Ты ведь хотела найти медицинскую элиту? Думаю, этот врач соответствует твоим требованиям». Чжао Шиньин, посмотрев в указанную сторону, была шокирована. По меньшей мере, половину скопившегося в доме черного дыма поглощала рука этого нежного на вид молодого человека. Его база культивирования просто невероятна. Даже эта сучка на такое не способна. «Неплохо. Совсем неплохо. А еще он очень симпатичный», — добавила Чжао Шиньин, задумчиво коснувшись подбородка. «Я встречусь с ним позже. Попрошу его навестить вас в вашем дворе», — почтительно ответил управляющий. «Совсем неплохо. Давай попробуем», — сказала Чжао Шиньин, уже предвкушая момент встречи. Хотя она знала, что о медицинских навыках врача нельзя судить по одной лишь очистке тяжелых звездных загрязнителей, она была уверена, что этот человек был искуснее, чем та сучка. Если она получит такого учителя, та тварь не сможет ее одолеть, какой бы умелой ни была. Немного поразмыслив, она окликнула управляющего У, отдав ему несколько распоряжений, развернувшись, ушла. Краем глаза Лу Шен увидел, что она уходит. Его сердце затрепетало. Он знал, что его демонстрация достигла своей цели. С его культивационной базой было вполне естественно, что он смог по движениям губ Чжао Шиньина понять, что она говорит. Даже звуконепроницаемый барьер не мог защитить от элиты такого уровня. Сеанс лечения закончился довольно быстро. Черный дым, испускаемый тяжелыми звездными загрязнителями, медленно рассеивался. Лу Шен и остальные поднялись. У него даже не было времени пообщаться с остальными, когда кто-то подошел к нему и вывел из дома. Лу Шен знал, что происходит. По дороге управляющий подробно объяснил условия приглашения семьи Чжао. От такого предложения невозможно было отказаться. Став учителем Чжао Шиньин, в дополнение к жалованию, полученному за очищение госпожи от тяжелых звездных загрязнителей, семья Чжао каждый месяц будет платить ему 200 тысяч ледяных монет. Следует отметить, что 3 тысяч ледяных денег было достаточно, чтобы совершить одно прибытие. Если он сможет зарабатывать 200 тысяч, в будущем ему больше не придется беспокоиться о расходах на прибытие. Он даже сможет покрыть расходы на материалы, необходимые для техники бесконечности. Кроме того, семья Чжао непременно обратит внимание на то, что он может выполнять работу 6-7 врачей. Количество, которое он очистил в одиночку, и без того в несколько раз превышало возможности обычного врача. Вот почему они предложили ему такую высокую зарплату. Однако это играло ему на руку. Сразу после того, как он согласился, его доставили в соседнее поместье. Во дворе стоял черный прямоугольный каменный стол, на котором были расставлены различные деликатесы. Пар, поднимающийся от некоторых блюд, содержал рунические узоры. Невообразимо чистая основная сущность наполняла воздух. Чжао Шиньин сидела по другую сторону стола. Увидев Лу Шена, она, улыбнувшись, поднялась. «Присаживайтесь, наставник. Раз уж вы вошли в этот двор, значит, согласны быть моим учителем. Давайте пока не будем ни о чем говорить. Устроим праздник в честь того, что я стала вашей ученицей. «Пожалуйста, наслаждайтесь едой». Хотя Чжао Шиньин была властной и заносчивой, она знала, как нужно вести себя с людьми. Если она хотела, чтобы кто-то согласился ее обучать своим уникальным навыкам, ей следовало раскошелиться. Поэтому она всегда была щедра к людям, в которых была заинтересована. Лу Шен, улыбнувшись, обозначил поклон. Усевшись, позволил служанке ему прислуживать. Чжао Шиньин начал рассказывать ему о своих страданиях и печали. Быстро описала ему притворяющуюся белым лотосом Линь Цзюньвэй. Одним словом, она была дрянью с милой внешностью. «Разве я виновата, что у меня выросла слишком большая грудь? Все эти люди пытались сблизиться со мной только из-за моего статуса, но, в конце концов, все они побежали лизать ноги этой вонючей Линь Цзюньвэй». Чжао Шиньин в приступе ярости стукнула кулаком по столу. «Я не виновата, что моя грудь такая большая. Что же мне делать, если я такой родилась? Это просто лишняя плоть. Посмотрите на этих проклятых городских мужчин. Какая польза от маленькой груди? Почему они игнорируют женщин с пышными формами? Пусть они все катятся к черту». Выражение лица Лушина было немного странным. Выслушав Чжао Шиньин, он пришел к выводу, что высшее общество главного города предпочитает женщин с маленькой грудью, а Чжао Шиньин не соответствовала стандартам. Ее грудь была слишком большой даже по обычным меркам. Хотя Лу Шен считал ее вполне соблазнительной, пусть и немного великоватой, в главном городе она считалась едва ли не уродством. Именно из-за этого Чжао Шиньин не могла выйти замуж. Линь Цзюньвэй, с которой она выросла, была полной ее противоположностью. Она отказала многим поклонникам, просившим ее руки. Когда-то Чжао Шиньин и Линь Цзюньвэй были подругами. Они были очень близки. Однако после того, как наметилась существенная разница в развитии их груди, их статус начал отличаться. «Объясните мне, разве я виновата, что моя грудь такая большая? Все смотрят на меня с презрением. Я уже 8 раз делала мужчинам предложение. 8 раз. Ни один из этих ублюдков не согласился». Чжао Шиньин снова ударила кулаком по столу. Было ясно, что она слегка перебрала с выпивкой. «Не могу сказать, сколько раз я думала отрезать эти 2 куска плоти ножом. Я хотела бы хоть немного уменьшить их в размерах». Но лицо Чжао Шиньина болезненно скривилось. Ее грудь лежала перед ней на столе. Лу Шен потерял дар речи. Он не мог не посочувствовать этой девушке. «На самом деле я могу вас понять, госпожа», — с беспомощным видом сказал он. «Раньше я был очень похож на вас. Меня боялись из-за моего чрезмерного аппетита. Люди старались держаться от меня подальше. У меня даже не было друзей, не говоря уже о предложениях руки и сердца. Чтобы добиться признания, я начал изучать искусство исцеления. Когда я достиг вершины и вылечил многих людей, они меня, наконец, приняли. После этого, если кто-то смотрит на меня свысока или отказывается признавать, я просто излечиваю их болезни. После лечения они все начинают относиться ко мне по-другому. Никто больше не смотрит на меня свысока», — медленно проговорил Лу Шен. «Так что, все они просто нуждаются в вашем лечении, госпожа. Если вы начнете совершенствоваться в медицине и лечить людей, все ваши мечты исполнятся. Правда, вы ведь не пытаетесь меня одурачить?» Хотя Чжао Шиньин была пьяна, ей удалось сохранить некоторую степень осознанности. «Я не посмею вас обмануть вас, госпожа. Кстати говоря, врачебный путь можно назвать одним из совершеннейших основных путей. Если вы будете обладать хорошими медицинскими навыками, никто не осмелится смотреть на вас с презрением. Если вы будете достаточно умелы, люди научатся вас уважать. В ответ на добрые дела люди начнут также платить вам добром. Те, кому вы не нравились, после вашего лечения вас полюбят. Вам не нужно будет беспокоиться, что вы заболеете или вас отравят. Еще вы сможете во время войны показать всем свою силу. Госпожа, ваш выбор изучать медицину, безусловно, правильный». Лу Шен старался стать для Чжао Шиньин хорошим стимулом. Даже если он поначалу сам не очень верил своим словам, потом, задумавшись, вынужден был признать, что его гипнотическое искусство тоже было своеобразным медицинским навыком. А значит, его слова были правдой. Чем больше Чжао Шиньин его слушала, тем ярче сияли ее глаза. «Неужели это действительно правда?» «Конечно. Разве вы не говорили, что у вас слишком большая грудь? С хорошими навыками вы сможете ее уменьшить?» «Не смогу. Полнота – лучшая основа для культивирования. Мой отец этого не допустит, беспомощно сказал Чжао Шиньин. «Очень хорошо, однако культивирование искусства исцеления действительно может сделать вас более совершенной. Хотя я думаю, вы и сейчас достаточно красивы. Единственный недостаток – слишком слабые мышцы. Укрепив мышцы, вы определенно сможете очаровать всех красавцев из благородных семей», – с серьезным видом сказал Лу Шен. «О, вот как!» – недоверчиво протянула Чжао Шиньин. «Подумайте сами. Поскольку вы не можете победить эту Лин Цзюньвэй обычными средствами, и не можете изменить свое тело, у вас нет другого выбора, кроме как пойти другим путем. У каждого человека присутствует определенное чувство красоты. Вы можете просто показать им красоту с другого ракурса», — уверенным тоном продолжил Лу Шен. «С другого ракурса?» Чжао Шиньин нерешительно коснулась пальцами подбородка. Глава 643. «Перемешать». Часть 1. Из поместья Чжао Шиньин Лу Шен вышел с серовато-черным драгоценным камнем в руках, источающим фиолетовое сияние. Любой официальный гражданин главного города мог перевести большую часть своих активов в такие вот черно-фиолетовые камни. Сам по себе этот драгоценный камень не являлся каким-то ценным сокровищем, он ценился тем, что мог запоминать определенное количество энергетических узоров. Одним словом, он был чем-то наподобие сберегательных карт. В камень Лу Шена была вложена его зарплата в размере 200 тысяч ледяных денег. Чжао Шиньин была человеком незрелым. Она походила на защищенный от внешнего мира оранжерейный цветок. Лу Шен легко смог ее одурачить. На самом деле, он не собирался изменять ее тело, превращая девушку в мускулистую силачку. Он смог бы объяснить этот поступок Чжао Шиньин, но остальные члены семьи Чжао не были настолько глупы. Выйдя за дверь, он почувствовал на себе дюжину сканирующих взглядов, наполненных ужасающей силой. Подбросив вверх черно-серебристый камень, он усмехнулся. Спрятав предмет подальше, продолжил идти вперед. Миновав несколько перекрестков, достиг оживленного, процветающего торгового района. Торговая площадь была заполнена различными досками с объявлениями. На прилегающей к ней улице можно было найти магазины, торгующие лекарственными пилюлями, фармациями, талисманами, божественными узорами, божественным оружием, сокровищами, информацией, инструментами и другими предметами. Удивляло то, что не было слышно ни звука. Единственными существами, издававшими звуки, были диковинного вида звери, на которых проезжали люди. Большинство покупателей, входивших и выходивших из магазинов, кажется, очень торопились. Некоторые из них скрывали свои лица под глубокими капюшонами черных мантий, другие спокойно осматривались. Лу Шен некоторое время шел по правой стороне улицы. Вскоре он наткнулся на ряд магазинов, где продавались специальные материалы. Выбрав один наугад, вошел внутрь. Специальным материалом, требуемым для перехода техники бесконечности на следующий уровень, был камень законного пути, или, если быть более точным, камень таинственного законного пути Инь. Это был особый материал, наиболее подходящий для повышения уровня, согласно выводам Диэйблуе, основанным на знаниях Лу Шена, следовать велению судьбы. Название этого магазина, похоже, было выбрано не случайно. Посетителей в нем было не слишком много, хотя вход был достаточно широк, чтобы в него могли пройти плечом к плечу два покупателя. Подождав, пока двое ученых в одежде с длинными рукавами выйдут из магазина, Лу Шен вошел внутрь. Переступив порог, оказался в зале из серовато-белого камня. Разделенное на множество кабинок помещение походило за земное интернет-кафе. Кабинки были выстроены плотными, аккуратными рядами. В каждом мог находиться только один человек. Они были слишком малы, чтобы вместить двоих. Никто с ним не поздоровался и не представился. Он видел, как в эти кабинки входили и выходили посетители. Посмотрев направо, Лу Шен увидел на полу кусок белого камня. На его поверхности было выгравировано несколько рядов слов. «Честная торговля. Поддерживайте справедливость в своих сердцах. Одна кабинка на одного клиента. После завершения сделки товар возврату не подлежит». Заинтригованный, Лу Шен последовал примеру остальных. Выбрав кабинку, он вошел внутрь. Серовато-белая деревянная дверь медленно открылась и закрылась, едва Лу Шен вошел в кабинку. Внутри, кроме треугольного хрустального зеркала высотой с человека, больше ничего не было. На зеркале появился небольшой ряд слов и изображение какого-то предмета. Торговый автомат, заинтересовавшись, Лу Шен подошел к хрустальному зеркалу. Когда он слегка пошевелил своим духом, Поверхность зеркала замерцала. В нем быстро замелькали различные товары. Из всего предложенного Лушина заинтересовали только 30 предметов, остальные были для него бесполезны. Быстро покинув кабинку, Лушен зашел в другой магазин, принцип работы которого был аналогичен предыдущему. Никто его не встретил. Правила были перечислены на каменной плите, установленной перед входом. В этом магазине покупателям также разрешилось выбрать понравившееся хрустальное зеркало. Не было слышно никаких звуков торга. Тишину нарушали только торопливые шаги. Нужный ему камень законного пути Лушен нашел в третьем магазине. Это был камень, пропитанный инци, именно то, что ему было нужно. Он был не слишком дорогим, всего 1500 ледяных денег. Купив 4 камня, Лушен потратил, в общей сложности, 6000 ледяных денег. Он даже стал бронзовым членом этого магазина, называющегося «Озеро Черного Глаза». Затем, покинув магазин, он купил несколько материалов, необходимых для создания формации, после чего вернулся в свой двор. У него были необходимые материалы и достаточное количество ментальной энергии. Хотя его духовная сила еще не достигла нужного уровня, Лушен был уверен в Диэйблуе. Он решил попытаться этой же ночью совершить прорыв. Ночь. Во дворе было очень тихо. В темноте двора на земле мелькали тонкие кровавые линии. Время от времени на воротах и заборе появлялись полупрозрачные искажения. Бам! Закрыв дверь в свою комнату, Лушен легко надавил на нее рукой. С шипением в центре двери появился кроваво-красный отпечаток ладони. Опустив голову, Лушен быстрыми взмахами руки создал 10 ручных печатей. Активация. Внезапно закричал он. В следующее мгновение комната зажужжала. Ее наполнили бесчисленные паутины, сияющие светло-зеленым светом. Эти паутины покрывали каждый дюйм пространства внутри комнаты. Засветившись на несколько вдохов, паутины быстро потускнели, поредели и исчезли. После этого Лушен убрал свои печати. Обернувшись, вышел на середину комнаты. Там была сформирована небольшая черная формация шириной около 3 метров. По бокам формации были установлены 2 зеленых ромбовидных кристалла высотой в половину роста взрослого человека. Из кристаллов струился мягкий, не слишком яркий золотой свет. Лушен сидел в центре формации. Закрыв глаза, он сосредоточился. Диэйблуе мысленно призвал модификатор. Сразу же перед ним появился светло-голубой экран. Первое, что бросилось в глаза, первый блок. Это был его главная техника культивирования, техника бесконечности. Техника бесконечности. 6-й уровень, поиск источника. Уровень поиска источника, 1-й ранг, сердце. Особые характеристики. Мир дьявольского сердца. 8-главый дьявольский путь. Заморозка времени. Могущественный дух. Искажение сущности. Перспективы развития техники бесконечности безграничны. Жаль только, все в ней слишком расплывчато. Без достаточного количества теорий, способных заполнить пробелы, слишком сложно добиться прогресса. Ограничения других техник культивирования тоже слишком суровы. Взглянув на свою главную технику культивирования, Лушен почувствовал себя беспомощным. Чем дальше он продвигался, тем сильнее становились ограничения, накладываемые на технику бесконечности. Проблема заключалась не в том, что переход на новый уровень происходил слишком медленно, а в том, что ему нужно было самому подбирать необходимые материалы. Камень законного пути, который он использовал в этот раз, подходил для его нужд с большой натяжкой. Он не был уверен, что сможет полностью раскрыть потенциал этого уровня. Однако у Лушина не было необходимых ресурсов, чтобы заполучить другой основной метод культивирования. Даже техника бесконечности была получена путем объединения освоенных им техник культивирования боевого пути. Это был собственноручно созданный им шедевр. Техника культивирования учеников Красной Луны может быть использована только в качестве образца. Увы, если б я действительно мог заполучить в свои руки основную технику культивирования, имеющую полную систему, мне не пришлось бы проходить через столько проблем, вздохнул Лушен. Хотя он чувствовал себя беспомощным, он должен был попытаться прорваться, несмотря ни на что. Лушен, наконец, успокоился. Протянув руку, сжал ее в кулак. Пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша. После 3 шипящих звуков, из углов комнаты вылетели 3 белоснежных камня законного пути. Они медленно закружились вокруг него в воздухе. Лушен щелкнул пальцами. 3 невидимых воздушных потока мгновенно разбили камни законного пути. Превратившись в белый порошок, они медленно осыпались на пол. Пыша-ша, он глубоко вздохнул. Большое количество белого порошка, закружившись в воздухе, втянулась в его рот. Вдохнув порошок, он быстро нажал кнопку «Изменить» внизу модификатора. Затем его взгляд переместился на кнопку модификации, расположенную рядом с блоком техники бесконечности. Поднять технику бесконечности на один уровень. Ша-ша. Стоило ему коснуться кнопки, как экран внезапно расплылся. 10 вдохов. 20 вдохов. 1 минута, 2 минуты. В мгновение ока пролетела дюжина минут. Лу Шен продолжал сидеть. Наконец, экран медленно прояснился. Техника бесконечности. 6 уровень. Поиск первоисточника. 2 ранг поиска первоисточника. Путь сердца. Лу Шен посмотрел на часть, посвященную особым характеристикам. В ней ничего не изменилось. Прислушавшись к своему телу и духу, он никаких существенных изменений не заметил, однако ясно почувствовал, что объем его духа начал быстро увеличиваться. Неужели это снова будут постепенные улучшения? Впрочем, это не так уж и плохо. Его физическое тело сильно не пострадает. Возможно, источником этой техники культивирования был мир небесных дьяволов, где существа не тратили слишком много времени на культивирование своих тел. Улучшение, полученное им в этот раз, было не таким большим, как когда он ассимилировал тело носителя в предыдущем мире. Согласно информации о технике культивирования, на этот раз я смогу достичь вершины уровня оружейного владыки. Мой дух достиг порога качественных изменений и точки, после которой я больше не смогу развиваться в этом направлении. Следующим шагом будет область спутанного сознания. Лу Шен быстро просмотрел информацию о методе культивирования, разработанном Диэйблуе. 3 камня законного пути заполнили пробелы и пустоты в естественных законах пространства его мира сердца. Они очень помогли его миру сердца. Когда этот пробел будет полностью заполнен, Диэйблуе, используя специальные каналы, сможет быстро закалить и укрепить его дух. В течение следующих 5 дней, кроме очищения Чжао Лоин от тяжелых звездных загрязнителей, он все остальное время проводил в своем дворе, привыкая к переменам в его духе. Больше он никуда не ходил. На 6-й день улучшения его духа, наконец, замедлилось. Он стал более стабильным. «Мой дух вырос примерно в 4 раза, просканировав себя», — понял Лу Шен. «Но мое физическое тело серьезно отстает. Даже усвоив кулак мгновенного разрушения из предыдущего мира, мое физическое тело не смогло догнать улучшение моего духа. Изначально техника бесконечности была нацелена на тело, но по мере развития она начала смещать свое внимание на дух». Он поднялся со своего места в центре формации. Взглянув на оставшиеся единицы ментальной энергии, Лу Шен горько улыбнулся. Если бы он просто повысил уровень своей техники культивирования, все было бы хорошо. Однако на этот раз он поднялся не только в уровне, но и в развитии. На этом уровне культивации потребление было невообразимым. Было мгновенно израсходовано более 5 миллионов единиц ментальной энергии. Впрочем, это довольно выгодная сделка. Благодаря 5 миллионам единиц ментальной энергии я за несколько дней достиг того, на что у других ушло бы несколько тысяч лет, Лу Шен прекрасно это понимал. Однако при виде того, что его недавно полученная ментальная энергия в мгновение ока уменьшилась наполовину, его сердце болезненно сжалось. Я определенно не израсходовал бы столько ментальной энергии, просто улучшив свою технику культивирования. Лу Шен вздохнул. Подумав о технике культивирования Алой Реки учениками Красной Луны, он решил, что ее уровень для него слишком низок. Однако он понимал, что в ближайшем будущем не сможет получить технику культивирования уровня поднимающего армию. Поднявшись, он несколько раз проверил свою формацию. Затем, открыв окна, проветрил дом. Следующим шагом в его культивировании должна была стать область спутанного сознания. Однако, взглянув на экран, он не увидел кнопку модификации. Это означало, что его нынешнего запаса знания и опыта было недостаточно для получения силы, даруемой областью спутанного сознания. Глава 644. Перемешать. Часть 2. В конце концов, мне все еще нужна основная техника культивирования. Чувствуя себя беспомощным, Лу Шен, выйдя из комнаты, сел под растущим во дворе деревом. Холодный вечерний ветерок был наполнен сыростью. Он нес с собой водяной пар из протекающей неподалеку маленькой речки. В водяном паре чувствовался слабый аромат. Возможно, виной тому были проплывающие мимо цветочные лодки. Лу Шен достал несколько засахаренных фруктов и мед. Смешав мед с водой, принялся есть засахаренные фрукты. У них был особенный вкус. Сидя на каменной скамье, прислонившись спиной к каменному столу, Лу Шен обдумывал возможные пути, при помощи которых можно получить основной метод культивирования. У учеников Красной Луны я могу купить за деньги все, что угодно. Это один способ. Однако все, что я могу от них получить, можно использовать только в качестве справочного материала. Я уверен, что в них полно лазеек. Я не могу использовать их в качестве основных методов культивирования. Лушен решил пока пойти по этому пути. Второй способ – найти наставника. Так я легко смогу получить основную технику культивирования. Однако найти наставника не так-то и просто. Хотя этот вариант из всех возможных самый лучший. Техники культивирования здесь отличаются от используемых на планете желтых источников. Местные основные техники культивирования сбалансированы, благодаря чему физическое тело и дух развиваются одновременно. С другой стороны, в Великой Инь все сосредоточены только на культивировании духа. Все остальное там игнорируется. В глубине души Лушен догадывался, что самым правильным для него путем будет путь небесного дьявола. В конце концов, выйдя за пределы уровня оружейного владыки, он вынужден будет постоянно отправляться в маленькие миры и пожирать свои другие я, стремясь к единству. В этом случае его физическое тело будет не так полезно, как дух. Поэтому было вполне естественно сделать приоритетом культивирование духа. Однако для других систем все было иначе. К примеру, система города весов была беспорядочной и запутанной. Этот мир населяли существа из разных миров и народов. Здесь существовало 5 основных категорий. Смертные, духовная категория, эксперты уровня поднимающего армию, эксперты области спутанного сознания и предела потусторонней пустоты. Духовная категория состояла из уровня грани, змей, мастера оружия и других. Возможно потому, что это место находилось вблизи звездных доменов, заселенных небесными дьяволами, разделение систем здесь сильно зависело от систем, используемых в этих доменах. Однако эти категории использовались не для классификации культивационных баз, а как метод оценки боевой мощи. Классификация в городе весов была простой. Культиваторы, способные сражаться с небесными дьяволами разных уровней, были собраны вместе. Я даже не могу провести модификацию. Похоже, мне действительно нужно искать основной метод культивирования. Однако я не думаю, что смогу быстро получить основной метод культивирования небесного дьявола уровня оружейного владыки. Редкость метода культивирования этого уровня находится далеко за пределами воображения обычных людей. К тому времени, когда я получу и освою этот метод культивирования, с планетой желтых источников будет покончено. Лушен мысленно вздохнул. Даже в городе весов только специалисты среднего и высшего ранга, такие как старейшины и советники различных племен, могли достичь области спутанного сознания. Город весов – чрезвычайно популярное место. Это мир торговли. Здесь можно найти любую информацию. Если я использую силу семьи Чжао, возможно, в ближайшем будущем мне удастся достичь своей цели. Лушен начал медленно продумывать план. Решающим моментом этого плана было полное доверие Чжао Шиньин. Она была ключевой фигурой семьи Чжао. Ее родители были великими фигурами уровня области спутанного сознания. Она стоила того, чтобы потратить на нее свои усилия. Лушен, успокоившись, снова осмотрел свой мир сердца. Как он и ожидал, пространство снова расширилось. Мир сердца расширялся вместе с ростом его духа. Теперь он был больше 30 километров в диаметре. Это сферическое пространство было достаточно большим, чтобы вместить в себя маленький городок. До этого он был размером с жилой район. По сравнению с прошлым он стал намного больше. Однако из-за отсутствия природного освещения в мире сердца было много холодных мест. Здесь не могли происходить естественные циклы. Ранним утром следующего дня Лушен отправился к семье Чжао. Он продолжил очищать Чжао Лоин от тяжелых звездных загрязнителей. После того, как он выполнил стандартную процедуру, его пригласили во двор сгорающий от нетерпения Чжао Шиньин. Лушен направился в соседний двор, тот самый, куда заходил в прошлый раз, увидел стоящую рядом с Чжао Шиньин богато одетую седовласую даму. «Наставник Лу, подойдите». Едва Лушен вошел во двор, Чжао Шиньин с холодным выражением лица подозвала его к себе. Невозмутимо улыбнувшись, он быстрым шагом приблизился к девушке. «Что-то случилось, госпожа?» За пределами двора находилась примерно дюжина могущественных мастеров, обладающих силой высшей духовной категории. По уровню они были равны высшим мастерам оружия планеты желтых источников. Однако в семье Чжао им могли доверить только охрану внутреннего двора. Лушен ненадолго задумался. Если б у него было достаточно божественного оружия и дьявольских клинков, вдобавок к огромному количеству населения, он мог бы выбрать человека с подходящей родословной. Тогда мастера оружия не были бы редкостью. Даже в ужасных условиях Великой Сунны и Великой Инь, где население было невелико, выросло довольно много мастеров оружия. Это было вполне естественно для семьи Чжао, контролировавшей множество миров и планет. «Господин Лу, вы рассказали госпоже о способах улучшения ее обаяния, но я не уверена, правдивы ли ваши слова», – медленно проговорила старуха. Когда Лу Шен подошел ближе, его сердце дрогнуло. Эта старуха была культиватором уровня поднимающего армию. Клубящаяся вокруг нее аура в обычном состоянии могла представлять для него угрозу, как и ожидалось от семьи Чжао. Он был восхищен. «Конечно, правдивы», – с улыбкой сказал Лу Шен. «Кстати, я думал, что этот навык бесполезен. Не ожидал, что кому-то он может пригодиться. Это моя тетя, Мэй. Когда она узнала, что есть такая техника, ей стало любопытно. Она хочет увидеть все своими глазами», – небрежно пояснила Чжао Шиньин. «Расскажите мне, как вы собираетесь улучшить мое обаяние, и что вы подразумевали под увеличением мышечной массы. Если у меня появится больше мышц, разве я не превращусь в одного из этих варваров?» После прошлого разговора с Лушином, она, вернувшись в свою комнату, задумалась. Даже будучи не слишком умной, она поняла, что что-то не так, поэтому позвала Лушина, чтобы он все ей объяснил. Лушен был к этому готов. Чтобы убедить Чжао Шиньин, он не мог полагаться только на свои слова. Ему нужно было показать настоящее мастерство. «Возможно, вы этого не знаете, но навык, которым я владею, не остается неизменным. С его помощью я могу разработать технику поддержки здоровья, которая может усилить ваше очарование, госпожа». «О, индивидуальный метод поддержания здоровья?» После его слов выражение лица тети Мэй мгновенно изменилось. Стоящая рядом с ней Чжао Шиньин замерла. «Что случилось?» Лу Шен опешил. Кажется, он коснулся какого-то табу. Они обе молчали. Когда Лу Шен уже начал терять терпение, Чжао Шиньин внезапно хлопнула ладонями по столу. Бам! От удара тарелки на столе подпрыгнули. Большая часть бульона выплеснулась на стол. Да что тут такого тайного? Разве не было тщательной проверки? Раз уж мы довольны наставником Лу, чего колеблетесь? Чжао Шиньин снова хлопнула ладонями по столу. Пристально посмотрела на Лушина. Это не было бы большой тайной, если б речь шла о любом другом клане. Не буду вам лгать. Все остальные говорят, что я лениво и не люблю заниматься культивированием. Все говорят, что семья вложила в меня прорву ресурсов, а я никак не могу добиться прорыва. Однако на самом деле это связано с моим особым телосложением. Особое телосложение? Удивился Лу Шен. Могу я узнать, что это за особенность, с которой не может справиться даже могущественная семья Чжао? Глава семьи сделал следующее замечание по поводу телосложения Шиньин. На его вопрос ответила тетя Мэй. «Сражайся с небесами, землей и небосводом. Сражайся с ветром, дождем и вселенной. Коротко говоря, это тело истинного владыки Ван Лэя. Это имя». Уголки губ Лушина дрогнули. Он не знал, как это описать. «Отец сказал, что я так называемый всепроникающий истинный владыка», — мрачно пояснила Чжао Шиньин. «Независимо от того, хорошее или плохое, яд это или лекарство, жидкость или газ, все, что попадает в мое тело, просто вытекает наружу. Одним словом, мое тело борется со всем, что в него проникнет, независимо от того, полезное оно для меня или нет. Оно борется с ядом, лекарствами, овощами, рисом и даже супом. Ничто не задерживается в моем теле». Она права, это телосложение чрезвычайно мощное. Если бы у обычного человека было такое телосложение, он за 3 дня умер бы от голода. Тетя Мэй вздохнула. «Всепроникающий истинный владыка, тело истинного владыки Ван Лэя. Не знал, что в мире есть такое интересное телосложение». Лу Шен был впечатлен. «Самое отвратительное, чем полезнее что-то для моего тела, тем яростнее оно будет с этим чем-то бороться», — презрительно скривилась Чжао Шиньин. «Из-за этого я ничего не могу сделать, не могу культивировать. Единственное, что мне доступно, — насильственное улучшение тела при помощи сокровищ. Больше я ничем не могу себя улучшить. Благодаря вам сегодня я получил новый опыт». Хотя Лу Шен был уверен в искусстве исцеления стиля Ту 800 уровня, он почувствовал себя немного обескураженным, услышав о таком удивительном телосложении. «Так что не стоит беспокоиться, наставник Лу, это будет не ваша вина, если ничего не получится. Проблема в моем телосложении», — беспомощно сказала Чжао Шиньин. «Мы не можем быть уверены наверняка», — немного подумав, сказал Лушен. «Живые существа обладают разумом, ци и духом. Независимо от того, насколько хорошо ваше тело все пропускает, у вас все еще есть эти три вещи. Если мы будем работать в этом направлении, увы, по правде говоря, кажется, у Чжао Шиньяна ничего этого нет. Все, что у нее есть, это тело всепроникающего истинного владыки, в котором вся сущность сливается воедино», — вмешалась в разговор тетя Мэй. «У нее даже этого нет», — искренне удивился Лушен. «Если она не может усваивать пищу, как же тогда живет? Единственное, что я могу есть, тени живых существ», — выпалила Чжао Шиньян. Выражение ее лица стало почти обычным. «Поедание теней», — глаза Лушена сузились. «Позвольте-ка мне изучить ваше тело. Что вы собираетесь делать?» — слегка занервничав, спросил Чжао Шиньян. «Поскольку оно все пропускает, я попробую использовать внутреннюю ци своего врачебного пути. Посмотрим, смогу ли я выяснить причину». Лушен был искренне заинтригован. Он даже не подозревал, что во вселенной существует такое телосложение. К тому же, решив проблему Чжао Шиньян, он окажет огромную услугу семье Чжао. Тогда он сможет попросить их помочь ему найти основную технику культивирования или хотя бы познакомить с учителем. «Нет, не надо, Шиньян еще не замужем. Даже если вы врач, мы не можем позволить вашей внутренней ци течь внутри ее тела». Не дожидаясь ответа Чжао Шиньян, воскликнула тетя Мэй. «Как насчет такого, позвольте мне осмотреть ее руки? Это ведь приемлемо», — предложил Лушен. Тетя Мэй покосилась на несчастную Чжао Шиньян. «Хорошо, но вам лучше быть осторожнее. Если что-то пойдет не так, не волнуйтесь. Я знаю, что делаю», — Лушен осмотрелся. Мысленно подсчитал, сколько времени ему понадобится, чтобы разобраться со всеми людьми во дворе. Его мир сердца мог мгновенно втянуть в себя множество слабых противников. Это было бы мгновенное убийство. Что же касаемо тети Мэй, после трансформации он сможет справиться с ней в три шага. Лушен был уверен, до тех пор, пока против него не выступит эксперт области спутанного сознания, он без проблем справится со всеми ними. Протянув руку, он сказал: «Начнем прямо сейчас, подождите, дай мне попить воды». Чжао Шиньян немного нервничала. Схватив стоявшую на столе бутылку с водой, она залпом ее осушила. Ша-ша, из ее тела выстрелили десятки водяных фонтанчиков. Лушен подавил желание рассмеяться. Затем посмотрел на Чжао Шиньян, которая протянула ему левую руку. Вытянув указательный палец, он осторожно положил его ей на запястье. Его стимулирующие дух нити быстро погрузились в ее запястье. Продвигаясь по ее меридианам и кровеносным сосудам, они расползались по разным частям тела. Лушен, закрыв глаза, молча изучал состояние ее тела. Не успел он опомниться, как прошло несколько минут. Медленно открыв глаза, он выдохнул. «Наставник, Лу, ты можешь меня вылечить?» — заикаясь, спросила Чжао Шиньян. Это звучало странно. Ее тон, изменившись, стал слегка искаженным. Лушен присмотрелся. Чжао Шиньян с озабоченным лицом сидела на своем месте. Она смотрела на него пристальным взглядом. Однако ее глазные яблоки заросли бесчисленными плотными кусками мяса. Они выглядели бесчисленными маленькими глазными яблоками, собранными в два глаза. «Наставник Лу, вы должны мне помочь». Кожа на горле Чжао Шиньян вздулась. Казалось, из него вот-вот вылезет что-то длинное и тонкое. Одновременно с этим бесчисленные куски красного мяса быстро распространялись по ее рукам. Они продвигались по ней к Лушену. Вскочив на ноги, Лушен осмотрелся. Тети Мэй нигде не было. Самого поместья больше не было. Они находились в заброшенном, потрепанном саду, над которым нависла мертвая тишина. Не было ни стражников, ни служанок. Была только Чжао Шиньян. Она смотрела на него, как на мертвеца. Глава 645. Расследование. Часть 1. Что это за место? Лушен довольно быстро успокоился. Секунду назад он был еще в поместье семьи Чжао, но внезапно оказался в этом саду. Кроме членов семьи Чжао, не было никого, кто смог бы его обмануть. К тому же, он был опорой команды, очищающей Чжао Лоин от загрязняющих веществ. Даже если у семьи Чжао были какие-то планы, они не выбрали бы этот момент, чтобы действовать. Поэтому он не волновался. Чжао Шиньян, моргнув, медленно встала. «Наставник Лу, разве вы не сказали, что разработаете для меня технику?» Ее взгляд был пустым, а движения неповоротливыми и замедленными, словно она была ходячим мертвецом. Однако Лушен ясно ощущал в ней мощную ауру, с которой никогда раньше не сталкивался. Аура искажалась и извивалась, будто в любой момент могла вырваться из тела Чжао Шиньин. Стоя рядом с ней, он ощущал огромное количество разлагающейся ауры, бешено обрушивающей на его тело. Раньше его тело было непроницаемым, однако под этими ударами он начал ощущать резкие всплески боли. «Госпожа, если это иллюзорное искусство, пожалуйста, отмените его. Я всего лишь врач, у которого нет сил даже задушить курицу. Я не очень искусен в бою. Пожалуйста, поймите», умоляя ее, Лу Шен слегка наклонил голову. «Разве ты пришел сюда не ради того, чтобы найти меня?» — прерывисто ответила Чжао Шиньин. Пристально посмотрев на Лу Шена, она насмешливо фыркнула. «Хех, твоя сила очень интересная», — складывалось впечатление, что она давно не разговаривала. Произнося эти слова, она словно училась говорить. Темп ее речи теперь был очень неспешным. «Ты все еще госпожа Чжао Шиньин или уже нет?» — суровым тоном спросил Лу Шен. «Я...» — Чжао Шиньин подняла руку. Куски красного мяса на тыльной стороне ее ладони продолжали увеличиваться в размерах. В мгновение ока вся ее ладонь распухла. «Ты когда-нибудь слышал об изначальном ядре?» — спросила она, лизнув свою распухшую руку. Колючим языком сорвав кусочки мяса, она принялась их жевать. Куски мяса росли неистово, словно друг с другом соревнуясь. Она их слизывала и глотала. Они напоминали куски красного песка. «Изначальное ядро?» — Лу Шен нахмурился. Он никогда об этом не слышал. «Я дитя изначального ядра, источник огня города нежити. Аномалии, о которых ты наверняка слышал, являются продуктами существ, выживших после того, как были испорчены нашими аурами», — улыбнувшись, пояснила Чжао Шиньин. «Это мой мир сердца, сад апокалипсиса. Если тебе интересно, можешь осмотреться. Но сначала я хочу тебе задать один вопрос. Ты, правда, можешь разработать технику культивирования, которая усилит мое очарование? Это то, что тебе нужно?» — вопросом на вопрос ответил Лу Шен. «Это одна из моих потребностей». Губы Чжао Шиньина изогнулись вверх под странным углом. «Если ты последуешь за мной и подчинишься мне, я отдам тебе все. Я дарую твоему сердцу вечное блаженство». Ша-ша. Зрение Лу Шена затуманилось. Он внезапно пришел в себя. Он все еще сидел перед Чжао Шиньин. Слева от нее стояла явно нервничающая тетя Мэй. К нему были прикованы взгляды, по меньшей мере, дюжины экспертов. Похоже, они тоже начинали терять терпение. Лу Шен, наконец, понял, что произошло. Он был втянут в мир сердца под носом у стольких людей и был быстро возвращен обратно. Никто ничего не заметил. Круто. Лу Шен только недавно улучшил свою силу. Он даже думал, что уже стал лучшим в этом мире. Он не ожидал, что ему так быстро преподадут урок. Источник огня из города нежити. Дитя изначального ядра. Лу Шен запечатлел эти имена в своей памяти. Он подозревал, что ключ к разгадке кроется в этих двух терминах. Что такое эти аномалии? Как они образовались? Откуда взялись? Почему не могли сдвинуться с места? Лу Шен уже давно задавал себе эти вопросы, однако ответа на них он так и не нашел. Почему они не умирают? Почему так странно себя ведут? Судя по всему, ни Чжао Шиньин, ни тетя Мэй не знали о существовании дитя изначального ядра. Лу Шен медленно убрал палец. Он ничего не смог найти. В тот момент, когда его стимулирующие дух нити вошли в ее тело, они были поглощены какой-то странной силой. У него не было времени ее проверить. Только сейчас он понял, что, возможно, именно это скрывалось за так называемым телом истинного владыки Чжао Шиньин. «Ну что, наставник Лу?» — с надежной посмотрела на него Чжао Шиньин. Взгляд тети Мэй был точно таким же. Лу Шен ненадолго задумался, затем отрицательно покачал головой. «Госпожа, ваше телосложение, я ничего не смогу с этим сделать». Лицо Чжао Шиньин наполнилось разочарованием. «Однако это не значит, что мы не можем сделать совсем ничего». Лу Шен кардинально изменил тон своей речи. «Во вселенной, в месте, где взорвался и исчез облачный павильон, медленно плыли по космосу остатки превратившейся в туманные объекты планеты. В темноте казалось, что какая-то странная гравитационная сила притягивает эти туманные облака. Собравшись вместе, они образовали небольшую туманность. Пша-ша-ша. Внезапно между плывущими туманными облаками открылась серая трещина, похожая на огромный глаз. Из серого разлома, протянувшегося на сотню метров, показалась огромная голова. Потом появилось освещенное далекой звездой тело. Это был внушительного вида гигант с парой туманных, сияющих крыльев. У существа не было волос. В центре лысой головы был начертан сложный треугольный узор. Это то самое место, Чжуан Цзю погиб здесь, завибрировав, разнесся во все стороны глубокий голос великана. Да, уважаемый третий король дьяволов, аватар мастера Чжуан Цзю и его главное тело одновременно превратились в пепел. Предварительное расследование показало, что он подвергся атаке уровня познания источника. Это продлилось всего мгновение. Он был уничтожен раньше, чем успел активировать свой спасательный предмет. От его духа ничего не осталось. В космосе появилось несколько расплывчатых черных теней с мужским торсом, покрытым толстым черным плащом. Нижняя часть тела была представлена длинными черными темными щупальцами, напоминающими змей. Щупальца медленно вращались в пустоте, словно хотели оставить какое-то загадочное послание. Гигант прищурился. «Значит, вы, ребята, не зная, что делать, вызвали меня сюда. У нас нет полномочий руководить вашими передвижениями. Это приказ короля призрачного Борнео», — поспешно объяснили черные тени. Король призрачного Борнео. Первый король дьяволов мира призрачного Борнео был властелином мира. Гигант знал, что призрачные тени подчинялись исключительно приказам первого короля. Хотя он чувствовал легкое раздражение, сделал так, как ему было велено. Укусил себя за палец. Его красочные крылья-цикады, похожие на сияющие перья, внезапно выпустили два ярких луча. Разноцветный свет парил перед гигантом. Он прижал к красочному свету окровавленный палец. «Пространственно-временная метка, откройся!» Низким голосом закричал гигант. Вспыхнул яркий свет. На глазах у всех были воспроизведены сцены произошедшего перед взрывом павильона облачного неба. Оборудование внутри испытательного коридора работало так, как было запрограммировано. Они словно вернулись в прошлое. Ядовитый свет, выпущенный наружу, быстро вернулся в кристалл. Выпущенный ядовитый туман, внезапно сжавшись, втянулся в красные, сочные плоды. Свирепые монстры быстро отступили назад в темную тюрьму, где они были запечатаны. Перед ними в обратном порядке прокручивались различные сцены. Гиганты черные тени исследовали остаточные изображения пространственно-временного спектра, оставшиеся в этом месте. Время пролетело незаметно. В мгновение ока прошло 6 часов. Нашел. Гигант внезапно остановился. Сцена перед ним мгновенно замерла. Сцена была остановлена на моменте, где Лу Шен прыгнул в серый разлом. «Этот парень жив?» – удивленно воскликнул гигант. «А мы можем вернуться еще дальше, к тому, что произошло ранее. Это еще не все», – сказала одна из черных теней. «Нет, не можем. Следы очень слабые. Похоже, они были повреждены пламенем восьмиглавого грифона. Я не могу заглянуть дальше», – гигант отрицательно покачал головой. «Другими словами, этот молодой небесный дьявол, которого мы считали мертвым, уцелел. А пятый король дьяволов Чжуан Цзю, который был намного сильнее его, и эксперты павильона облачного неба были полностью сожжены пламенем восьмиглавого грифона», — озадаченно спросила одна из черных теней. «Независимо от того, связано ли произошедшее с этим человеком или нет, он сбежал из коридора до того, как возникла реальная угроза. Это в любом случае подозрительно. Ты прав. Если мы сумеем найти этого человека, то, возможно, узнаем часть правды». Черные тени продолжали анализировать ситуацию. Они быстро выделили ключевые моменты. Это правда. Несмотря ни на что, Чжуан Цзю был одним из кандидатов на роль мирового мастера. Если он мертв, значит, у мирового владыки стало на одно перерождение меньше. «Сейчас наша главная задача – найти этого человека», – спокойно сказал гигант. «Как бы там ни было, он сбежал до того, как произошла великая катастрофа, словно предвидел, что что-то произойдет. Уже одно это указывает на то, что этот человек имеет отношение к инциденту. Вы правы, господин. Позвольте нам заняться его поисками. Кровные родственники и клан этого человека все еще здесь. С нашей силой мы наверняка сможем отследить его нынешнее местоположение, если незаметно подберемся к его родословной», — быстро заговорила одна из черных теней. «Тогда я оставляю это на вас», — кивнул гигант. «Я буду спать в разломе Сумеру. Обращайтесь, если вдруг что-то случится». «Благодарю вас за доверие, господин», — низким голосом ответила одна из черных теней. «Будьте осторожны, племя восьмиглавых грифонов очень недовольно. Сейчас не время сталкиваться с ними лбами», — глубоким голосом сказал гигант. «Разумеется, мы понимаем», — кивнула черная тень. «Хаем, тогда идите», — махнул рукой гигант. Группа теней мгновенно исчезла в пустоте. Остался один гигант. Когда черные тени удалились достаточно далеко, он, обернувшись, посмотрел на место, где раньше находился павильон облачного неба. Когда самые могущественные убийцы мира призрачного Борнея делали свой ход, цель можно было считать найденной. Теперь ему нужно было понять, зачем Чжуан Цзю пришел в этот район. По логике вещей, не было никакого шанса, что настройки здесь были случайно пропущены. Чжуан Цзю был пятым королем дьяволов. С его силой предела потусторонней пустоты многие организации внимательно следили за каждым его шагом. Так зачем же он послал сюда аватар, это очень странно. В такой критический момент у него не было права на ошибку. Надеюсь, с матерью боли все в порядке, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как начать все раньше времени. Гигант устремил свой ледяной взгляд в сторону планетной системы желтых источников. Затем, повернувшись, шагнув в разлом, исчез. Серый разлом быстро закрылся. Глава 646. Расследование. Часть 2. Гух. Лу Шен медленно закрыл лежащую перед ним толстую книгу. Книга тьмы. На обложке были выгравированы 4 четких символа, написанных на языке Э. Из центра обложки торчал кусок темно-красной мясистой плоти, похожий на сердце, медленно поднимающийся и опускающийся, словно дышащий. Не ожидал, что в этой библиотеке доступны запретные материалы. Человек, обладающий недостаточной силой, открыв эту книгу, может умереть, уничтожив свой дух. Протянув руку, Лу Шен коснулся обложки книги. На ощупь она была нежной и теплой, как человеческая кожа. Поднявшись на ноги, он взял книгу, осторожно вернул ее на книжную полку. Затем, взяв второй том книги тьмы, вернувшись на свое место, продолжил чтение. Он раздумывал над этим 2 дня подряд. В эти 2 дня Чжао Шиньин его не беспокоила. Он даже о ней не слышал. Один из врачей, вместе с которым он очищал загрязнители, видел, как Чжао Шиньин под конвоем семьи была куда-то отправлена через транспортную формацию. Вернувшись в тот день от Чжао Шиньина, Лу Шен задумался. Чем дольше он размышлял, тем страннее для него выглядело произошедшее. Поэтому Лу Шен при первой же возможности посетил городскую библиотеку. Заплатив специальный взнос, он начал искать информацию, касающуюся изначального ядра. Чего он не ожидал, так это того, что информация об этом окажется в списке запретной литературы. Чтобы ее получить, он должен был раскошелиться. В итоге, Лу Шен потратил более 8000 ледяных денег. Под звук переворачиваемых страниц время летело незаметно. Вскоре были изучены все тома книги тьмы. Хотя Лу Шен не смог найти информации, касающейся изначального ядра, он получил более глубокое понимание ситуации. Другие миры называют это место Вселенной Небесных Дьяволов, миром воплощенного хаоса, колыбелью зла. Это место – синоним зла, разрушения, беспорядка и хаоса, источник всех печалей, боли, гнева и ревности. Среди бесчисленных миров Вселенной это единственное место, у которого нет параллельной Вселенной. Здесь заканчивается время и все движется к концу. Корни небытия тянутся во все стороны. Они блуждают повсюду в обличье дитя изначального ядра. Стоп, стоп. Пальцы Лу Шена резко остановились. Он пристально всмотрелся в эту фразу. Нашел, наконец-то нашел. Он продолжил читать. Никто не знает, откуда взялись дети изначального ядра. Никто не знает, какова их цель. Есть только одна вещь, в которой все уверены. К детям изначального ядра очень сложно подобраться. Обычно они прячутся в своих мирах сердца. Они проявляют себя только в случае, если им что-то нужно или они что-то хотят сделать. Лу Шен, нахмурившись, прочитал следующий абзац. Там речь шла уже о совершенно другом. О детях изначального ядра был только один коротенький абзац. Он не нес особо важной информации. Там было только упоминание о чем-то, называющемся корнем небытия. Он быстро просмотрел следующие страницы. Там было написано о 3 великих звездных морях Вселенной Небесных Дьяволов. Каждая из 3 звездных морей управлялась одной из 3 сил. И так продолжалось на протяжении многих тысячелетий. Это место принадлежало зоне нефритового звездного моря. Это была небольшая система на краю звездного моря. В остальных книгах тьмы содержалось не так уж много информации. Однако даже после этого горизонты Лу Шена существенно расширились. Теперь он имел представление о галактике желтых источников, матери боли и секте зеленой ветви. Галактика желтых источников существует на протяжении многих миллиардов лет. Однако мать боли и секта зеленой ветви были повелителями, получившие известность всего 1 000 000 лет назад. Они одни из немногих восходящих звезд в этой части галактики. Закрыв книгу, Лу Шен вернул ее на полку. поднялся и вышел из читального зала. Он просмотрел всю имеющуюся здесь информацию. Он также прочел несколько других книг. Вначале он подумывал о том, чтобы поискать информацию о формулах мастерства, но, к сожалению, все интересовавшие его техники были настолько дорогими, что он просто не мог себе их позволить. Покинув библиотеку, он направился домой, деактивировал формацию, запечатывающую его двор. «Поскольку я пока не могу придумать никакого решения, единственный выбор – выполнять задание, либо попытать счастье в Совете Железного Флага», Лушен обдумывал все варианты. «Теперь, когда мой дух достиг пика, правило Вселенной не позволит мне ассимилировать больше духов. Сейчас прибытия будут для меня лишь пустой тратой времени. Сейчас я должен сосредоточиться на техниках культивирования, улучшения и преодоления своих границ. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как вступить в Совет Железного Флага. Возможно, там я смогу найти применение своему искусству исцеления». Он начал действовать сразу, как принял решение. Он быстро начал устанавливать в своей комнате формацию прибытия. Среди всех известных ему формаций формация прибытия была единственным способом создать пространственный коридор. Благодаря своему опыту он был достаточно знаком с принципами создания формаций. Имея достаточно материалов, он смог добавить некоторые функции на случай непредвиденных обстоятельств. В настоящее время Чжао Лоин не нуждалась в очистке. Сейчас она находилась в состоянии покоя. Тяжелые звездные загрязнители перестали извергаться. До следующей фазы выброса оставалось как минимум 2 недели. Этого было более чем достаточно, чтобы он успел посетить Совет Железного Флага. Формация была быстро завершена. Лушен опустился в ее центр. Сущность Ян в его теле распространялась по узору формации подобно золотой жидкости. Когда 2 встроенных в формацию черных кристалла начали слегка вибрировать, узор начал испускать темно-красный сияющий туман. Ша-ша. На этот раз все было намного проще. Дух Лушена стал намного сильнее, чем раньше. Теперь он мог уменьшить бремя формации. Ша-ша. Формация легко разорвала пространство, привычно образовав серую трещину. Лушен, выдохнув, достал из сфер уничтожения Марии изумрудно-зеленый кинжал. Взмахнув им, превратился в черный свет, после чего, выстрелив в разрыв, исчез. Огромный, необъятный серебряный шар медленно вращался в небе по часовой стрелке. Шар был подобен солнцу. От поверхности отходили бесчисленные серебряные трубы, соединенные с маленькими серебряными сферами разных размеров. Маленькие сферы вращались на одной скорости с серебряным шаром. Эти маленькие сферы были соединены с различных размеров шарами, составляя хаотичный узор. Все сферы были соединены друг с другом. Конструкция была похожа на многоугольник, состоящий из круглого шара и деревянных прутьев. В небольшой сфере, расположенной ближе к центру, с шипением открылся серый разлом. Черный луч, вылетев из разлома, упал на землю. Появилась фигура высокого и сильного на вид молодого человека. Это был только что активировавший формацию прибытия Лушен. Одетый в черную мантию молодой мужчина крепко сжимал в руке зеленый кинжал. По всему его телу появлялось и исчезало большое количество темно-зеленых рун. Из угла комнаты послышались громкие аплодисменты. Лушен посмотрел в ту сторону, откуда доносились звуки. В правой части комнаты у выхода стояла высокая девушка с черными волосами до плеч. Между бровями девушки сиял сложный черный божественный узор. Одета она была в пурпурные кожаные доспехи, одна рука лежала на рукояти меча. Она с интересом его рассматривала. «Добро пожаловать в Совет Железного Флага. Похоже, ты наслаждался жизнью после того, как мы расстались в том маленьком мирке». Это была Мигуанлин, с которой Лушен в прошлом сражался. Сейчас она источала опасную ауру, которую сложно было описать словами. Она выглядела еще более грозно, чем раньше. «Мигуанлин», Лушен приблизился. «Хорошо, я рада, что ты меня не забыл. Если бы ты не убил моего младшего брата, я б до сих пор торчала в том месте». Мигуанлин убрала руку с рукояти меча. Затем, достав из мешочка на поясе белый камень, бросила его Лушену. «Прими это, я позаботилась о твоей регистрации. Совет Железного Флага нуждается в таких, как ты, выдающихся талантах. Посмотри внимательно, думаю, ты легко можешь выполнить все из предложенных миссий. Если ты в себе уверен, сможешь быстро набрать очки вклада». Мигуанлин, протянув руку, достала свой собственный белый камень. Изначальный камень был отмечен своеобразной ярко-синей руной.